хотел бы пройти по всем дорогам земли, птицу счастья поймать и на луне побывать. Я хотел бы найти таких же, как я, веселых, смешных и сумасшедших слегка. Такие, как все, мы рады дождю. Мы смеемся над грустными, нам все равно, что будет потом, когда-то потом. Каждым днем мы живем одним только днем. Как листья падают вниз, люди теории и электронных схем. Нам бы только пройти, нам бы только понять, разобраться в себе, чтобы сказать. Мы не такие, как все, мы рады дождю. Мы смеемся над грустными, нам все равно, что будет потом, когда-то потом. Каждым днем мы живем одним только днем. Закрываются двери, меркнет свет. Мы в нашей палатке все ждем рассвет и смотрим на небо, которого нет, и лежим на траве из газет. Мы не такие, как все, мы рады дождю. Мы смеемся над грустными, и нам все равно, что будет потом, когда-то потом. Каждым днем мы живем одним только днем.